Глава 18. 3 часа спустя в самолете, где-то на полпути между аэропортом Рейгана и Логаном, Нина отмахнулась от руки, которая трясла ее за плечо. «Да не сплю я», — пробормотала она предательски сонным голосом. «Я всецело за тимбилдинг», — усмехнулся Кент. «Но во сне вы обслюнявили мое плечо?» Сгорая от стыда, Нина села прямее и внимательно осмотрела его рубашку с вышитой эмблемой ФБР. «Ничего не вижу». Рукав выглядел немного помятым, но сухим. Кент ухмыльнулся. «Зато теперь вы точно проснулись». «Очень смешно». Она смерила его сердитым взглядом. «Это я попросил вас его разбудить», — признался Бакстон. «Я дал вам с агентом Уэйдом немного вздремнуть, однако нам нужно кое-что обсудить, пока мы не приземлились». Уэйд, сидевший рядом с шефом, тер кулаками глаза. Из-за недавних перелетов, практически без перерыва на отдых, на борту служебного «Гольфстрима» Нину сразу разморило. Директор ФБР лично выделил Бакстону самолет для нужд расследования. Отныне членам команды полагалось путешествовать вместе, а информацию передавать целевой группе в Куантико. Кент протянул коллегам по кружке с дымящимся черным кофе. Нина еще ни разу не летала на «Гольфстримах», однако была о них наслышана, поэтому ничуть не удивилась, увидев на полированном столике кофемашину. «Хочу вам рассказать последние новости из Куантика», — начал Бакстон. «Целевая группа изучила списки пассажиров, прилетевших в Логан из главных аэропортов Сан-Франциско, а также Вашингтона. Вдруг подозреваемый вначале вернулся в столицу. Совпадений с предыдущими списками нет». Нина глотнула из кружки, чувствуя, как теплый горьковатый напиток придает организму бодрости. «Значит, он либо летал с фальшивыми документами, либо выбрал другой вид транспорта». «Вряд ли он путешествовал по земле», — сказал шеф. «Слишком уж мало времени прошло между убийствами. Хотя теоретически из Вашингтона до Сан-Франциско можно доехать на машине за 2 суток». «Машина тоже рискованный выбор», — заметила Брэк. «По дороге всякое может случиться». Уэйд, потянувшись, подавил зевок. «Наш субъект в силу характера мог счесть это волнительным приключением. Должно быть, он любит демонстрировать, на что способен, даже самому себе». «Да, в своих силах он уверен», — подхватил Кент. «Мог и на машине поехать. Тогда он либо самозанятый, либо работа позволяет ему без проблем отлучаться на несколько дней». Нина раньше не задумывалась о профессии шифра. Заурядный клерк какой-нибудь корпорации, как и многие другие убийцы. Учитывая компьютерные навыки, подозреваемый может работать в технической сфере, предположила Нина. Вероятно, у него гибкий график, например, он дает онлайн-консультации или вообще не привязан к офису. «Да, похоже, график у него плавающий», — согласился Бакстон. Затем, соблюдая привычную очередность, обратился к Кенту. «Вы связались с судмедэкспертами?» «Вскрытие жертвы из Вашингтона завершено. Если вкратце, подозреваемый обработал труп химическим реагентом, а затем хорошенько извалял в мусоре. Так что на теле уйма следов и отпечатков». Найти нужные не проще, чем иголку в стоге сена. С таким перекрестным загрязнением любая улика будет сомнительной. «Какое химическое вещество он использовал?» — поинтересовалась Нина. «Общеупотребимое или то, что трудно достать?» «Медицинское моющее средство, которое стерилизует, дезинфицирует и уничтожает следы ДНК». «Какие вещества обладают подобными свойствами?» Нина видела, как криминалисты с помощью люминола выявляют отпечатки даже на вымытом хлоркой полу. «Содержащий кислород», — ответил Кент. «Кислород разлагает образцы ДНК». «А можно установить производителя?» — спросил Бакстон. «Наверное, такие средства мало кто производит». «Химические вещества, найденные на месте преступления, содержатся в средствах нескольких марок. Они применяются в больницах по всей стране». Вздохнув, Кент сдвинул очки на лоб. «Увы, производителя не определить». «В больницах, говорите?» Нина выпрямилась, вспомнив беседу с Уэйдом в Сан-Франциско. «На вскрытии я увидела такой же инструмент, какой использовал шифр, чтобы раскрыть мне рот, а теперь еще чистящее средство. Может, шифр врач? Хирург, например?» «Хирург с манией величия», — прокомментировал Уэйд. «И где нам такого найти?» Кент ухмыльнулся, уловив сарказм. «А другие хирурги вообще встречаются?» «Про врача учтем», — заключил Бакстон. «Эта деталь пригодится позже, чтобы сузить круг поисков». «Возможно, шифр и правда медик», — заметила Брэк. «А может, посудомойщик, который умеет гуглить». Это ведь проще простого, глядите». Она развернула к коллегам ноутбук, стоявший на откидном столике. На экране все увидели перечень кислородосодержащих чистящих средств. «Подозреваемый разбирается в компьютерах», — согласилась Нина. «Но разве этого достаточно, чтобы обвести вокруг пальца криминалистов? Судя по манере изъясняться, он хорошо образован, по крайней мере, начитан». Кент снова водрузил очки на нос. «В любом случае, IQ у него выше среднего». Уэйд поставил кружку на столик. «Последняя разгадка довольно сложна. Он использовал сразу два вида шифровки, и в каждом случае требовались дополнительные изыскания». Нина мысленно поблагодарила Бьянку за то, что та заглянула в гости. Если бы не ее футболка и недюжинный интеллект, загадка так и осталась бы нерешенной. Да и Хайми теперь подумает дважды, прежде чем являться под очередным надуманным предлогом. Сплошные плюсы. «Соглашусь, подозреваемый кажется довольно смекалистым», — заключил Бакстон. «Однако и Брэк по-своему права. Возможно, все дело в хороших компьютерных навыках. Кстати, есть новости от специалистов по видеозаписям». Брэк развернул ноутбук к себе и застучал по клавишам. «Мы проследили за фургоном, на котором подозреваемый ездил в Вашингтоне. Сперва он свернул на платную дорогу Даллас-Толл-Роуд, а оттуда на запад по 28-му шоссе. Дальше камер слежения нет». «Меня он тоже отвез на запад». «Из Александрии в Шантилье», — напомнила Нина. «В том же самом или очень похожем фургоне». Бакстон открыл кожаную папку с эмблемой ФБР и сделал пометку. «Нужно проверить земельный участок, куда он вас привозил, хотя сомневаюсь, что он рискнул возвести там новый сарай». «Можем достать спутниковые снимки окрестности территории», — предложила Брэк. «Поглядим сверху, не появились ли там нелегальные постройки». «Я направлю запрос», — кивнул Бакстон, все еще что-то строча. «Кстати, специалисты по видеозаписям прислали файл», — добавила Брэк. «Мы изучали материалы с мест преступления, чтобы составить улучшенный фоторобот подозреваемого». Нина встрепенулась. Раньше данных не хватало даже для приблизительного наброска. Создание фоторобота — важный этап в расследовании. Поставив кружку на столик, она навострила уши. «Сперва мы обработали его снимки из Вашингтона, убрав бейсболку и бороду. Совпадений по базам лиц не нашли. Однако, сопоставив изображение с видеозаписью из Сан-Франциско, мы все-таки смогли создать фоторобот». Нина подошла к Брэк. «Можно взглянуть?» «Как подозреваемый выглядел в Сан-Франциско?» — поинтересовался Уэйд. «Там убийца уже не прихрамывал, так что в Вашингтоне он, скорее всего, изменил походку намеренно», — ответила Брэк. «И в Калифорнии уже не выглядел упитанным». Нина вспомнила, как на записи из столицы полный курьер, заметно припадая на одну ногу, катил тележку к ночному клубу. Она никогда не признала бы в нем крепкого, атлетически сложенного мужчину, который с легкостью ее одолел. Значит, все дело в накладном пузе и притворной хромоте. «На 39-м причале камеры сняли его со всех ракурсов», — продолжала Брэк. Еще до рассвета он угнал моторную лодку, установив на корме вместительный бак, какие используют для хранения рыбной приманки. Причалив к плавучему пирсу, снял с контейнера крышку, вытащил тело жертвы, помещенное в черный пакет, и привязал к одному из деревянных столбиков. На записи видно, как преступник, опустив в воду руку с ножом, разрезает на жертве мешок. «К тому времени еще никто не заподозрил неладное», — Брэк завела за ухо рыжую прядь. «Пристань пустовала». Подозреваемый был одет в серый тренировочный костюм. Сверху он накрыл голову капюшоном, на нос натянул воротник хомут, а глаза спрятал за темными очками-авиаторами. «Как он привез тело на набережную?» — спросила Нина, садясь рядом с Брэк. «Припарковал пикап поближе к лодке, затем вытащил из кузова контейнер. У бака имелись колесики с одной стороны и ручка с другой. Подозреваемый прокатил его по трапу». «Сукин сын!» — не выдержал Кент. «Прямо у всех на виду!» «Ему хотелось острых ощущений», — объяснил Уэйд. «Для него это часть игры — доказать, что он умнее обывателей». «А вы нашли видеозаписи, где он приклеивает курни конверт? Или проходит досмотр в аэропорту?» — спросил Бакстон. «Пока нет. Вот, взгляните». Брэк развернул ноутбук к Нине. «Может, что-то добавите? У нас есть время подкорректировать фоторобот». «Прошло уже 11 лет», — сказала Нина, покосившись на Уэйда. Мои показания устарели, да и помню я не все. Она внимательно рассмотрела портрет на экране. На нее глядел мужчина с резко очерченной нижней челюстью. Остальные черты крупные, пропорциональные. Темные очки Брэк оставила на месте. Нина не выделила бы его среди прочих, если б не смутное чувство, от которого по спине бегали мурашки. «Глаза у него голубые», — добавила она. Брэк кликнула мышкой. «Какого-то особого оттенка?» Нина задумалась. «Не помню». «Ладно». Брэк придвинула к себе ноутбук. «Сделаю ему нейтральную форму глаз с радужкой умеренно голубого цвета». «Затем разошлем портрет в полицейские участки», — сказал Бакстон. «Его опубликуют?» — уточнила Нина. Шеф нахмурился. «Не хочу, чтобы фоторобот мелькал в новостях, пока не создадим более детальную картинку. С бородой и в кепке он похож на добрую половину белых американцев от 20 до 50. Учитывая шумиху вокруг дела, нам пришлют сотни ложных наводок», — добавил Кент. «Пока что мы разошлем портрет полицейским, которым поручили патрулировать тропу свободы». Нина задала вопрос, мучивший ее с момента пробуждения в самолете. «Кто-то уже выложил верное решение?» «Нет», — успокоил ее Бакстон. «У нас по-прежнему фора. Если удача нам не изменит, задержим преступника без лишнего шума». «Над загадкой ломают голову все больше команд», — сообщила Брэк. «Одни хотят выиграть 500 000, другие — поймать знаменитого шифра». Нина достала телефон. «Вижу, в Фейсбуке он ведет что-то вроде турнирной таблицы с именами людей и названиями команд, играющих в его игру. Возглавляет список Джулиан Зарен, а за ним идут алконавты. А еще шифр всем напоминает о вознаграждении». «Подливает масло в огонь», — проворчал Уэйд. «Чем больше внимания, тем более всемогущим он себя ощущает. Эдаким лидером мнений». «Всю страну поставил на уши», — поддакнула Брэк. «На третьем месте в его списке группа девушек, переживших сексуальное насилие. Они зовут себя «Ангелы возмездия». Четвертой идет команда отставных рейнджеров. Пятыми какие-то студенты. Всего в списке 5 позиций». Нина закатила глаза. «Значит, не мы одни его выслеживаем, а еще и банды доморощенных Шерлоков». «А кто-нибудь следит, чем эти Шерлоки занимаются?» — спросил Уэйд. «Шифр может вмешаться в расследование, притворившись одной из таких команд. Предложит варианты разгадок, чтобы сбить нас со следа. Или как-то еще навредит». «Часть целевой группы отвечает за мониторинг соцсетей», — сказал Бакстон. «Эти ребята изучают прошлое команд участников и регулярно докладывают о результатах». Нина смотрела в иллюминатор на сверкавшие далеко внизу городские огни. Сотни, а может и тысячи простых людей жаждали участвовать в расследовании. И ничто не защищало их от психопата по прозвищу Шифр. А он упивался хаосом, раздувал пламя. «Подозреваемый разжигает общественный интерес. Хочет нас отвлечь», — словно прочитав ее мысли, произнес Кент. «И у него получается. Боюсь, дальше будет хуже». Бакстон решил вернуться к насущным проблемам. «Пока мы не приземлились, давайте обговорим порядок действий в Бостоне. Я связался с местным отделением ФБР и комиссаром полиции. Они учредили оперативный штаб». Нине это не понравилось. Для открытия оперативного штаба требовалось разрешение властей, не говоря уже об участии множества ведомств. «А это не привлечет лишнее внимание к...» Бакстон остановил ее взмахом руки. «Я настоял на максимальной секретности. Ведь если подозреваемый узнает о наших планах, то изменит свои». Шеф взглянул на разлинованный лист бумаги, лежавший в кожаной папке. «Бостонская полиция направила к тропе свободы всех доступных сотрудников в штатском. Также маршрут будут патрулировать полицейские в форме, пешком, на велосипедах и мотоциклах. Копы рассредоточатся так, чтобы их количество не вызвало подозрений». Он перевернул страницу. «Тропу длиной в 2,5 мили будут охранять порядка 200 полицейских». «Мышь не проскочит», — Кент одобрительно кивнул. «Ублюдок и дернуться не успеет, как мы его прижмем». «А где начинается тропа свободы?» — спросила Брэк. «В парке Бостон Коммон», — ответил шеф. «А заканчивается возле гавани». «Опять гавань», — проворчал Кент. «Любит же он воду. Местная полиция об этом позаботилась?» «У них есть водное подразделение», — сказал Бакстон. «Начальник порта выделил в помощь всевозможные плавсредства. К операции привлекли и портовое управление Массачусетса. У них там своя полиция, которая работает в связке с дорожной. Этих ребят тоже пригласили в оперативный штаб, чтобы они следили за причалами. «Поддержка с воздуха планируется?» — спросила Нина. Бакстон взглянул в записи. «У бостонских копов нет вертолетов, так что вся надежда на полицию штата», — шеф посмотрел на Нину. «Вот вам и еще одна причина созвать оперативный штаб. Будем координировать вертолеты оттуда». «А дроны бостонской полиции есть?» — поинтересовалась Брэк. «Да, они круглосуточно кружат над районом. А еще в центре города полно камер слежения, особенно возле исторических мест». Бакстон даже позволил себе улыбнуться. «Мы обязательно поймаем мерзавца. Сегодня там и таракан не прошмыгнет незамеченным». Энтузиазм босса передался команде. Впервые за последние несколько дней у Нины появилась надежда. «Каковы наши действия, когда приземлимся?» «Поедем в штаб, встретимся с коллегами из местного отделения ФБР». Нина не собиралась сидеть, сложа руки перед монитором. «Я хочу патрулировать тропу вместе с полицейскими в штатском». «После злосчастного ролика вас знают в лицо, агент Геррера», — отрезал Бакстон. «Вы сорвете нам всю операцию». Нина подготовила контраргументы. «Я надену мешковатую толстовку с капюшоном и темные очки на пол лица. Никто меня не узнает». Она заметила, как Уэйд оценивающе на нее глядит, и сурово посмотрел в ответ. «Пусть только попробует вмешаться». «Вообще-то», — произнес тот, — «Геррера может пригодиться на тропе. Поставьте ее в связку с детективом в штатском. Пусть притворятся парочкой туристов». «Я тоже хочу дежурить на тропе», — вызвался Кент. «Меня никто не знает, могу патрулировать другую точку». «Ладно, ладно», — шеф поднял руки, мол, сдаюсь. «Каждый из вас может выбрать напарники местного и выйти в город». Дверь кабины открылась, и к пассажирам вышел второй пилот. Он протянул Бакстону спутниковый телефон. «Простите, сэр, это вас. Из отдела по связям с общественностью. Говорят, срочно». Все притихли, глядя, как шеф подносит трубку к уху. «Бакстон слушает». Нахмурившись, он кивнул. «И давно?» «Понял. Сообщите в бостонский оперативный штаб. Скажите, что мы приземлимся через 10 минут». Вернув пилоту телефон, Бакстон произнес. «Студенты из Массачусетского выложили разгадку. Теперь все диванные ящейки с северо-востока страны примчатся на тропу».